что вы лучше всех прочих, что всякий раз достойны выступать в первом ряду. Не понимаете, что множеству людей просто не так повезло, как вам? Им приходится из кожи лезть в борьбе за место под солнцем. Так, по-вашему, я баклуши бью. По-вашему, целыми днями прохлаждаюсь в тенечке. Да я работаю как вол, надрываюсь из последних сил, чтобы добиться чего-то стоящего, чего-то прекрасного. И кто получает признание? Джейк Марвел. И всякие такие. Вроде вас. Да как, черт побери, вы смеете? Каким боком я к этому причастна? Меня, что ли, сегодня награждают? И кто, когда хоть какую-то сучью премию мне присуждал? И хоть раз даже в школе, разве мне хоть одну паршивую грамоту вручали за пение, танцы и прочую дрянь? Нет, только фигу с маслом. Мне только и оставалось, что глазеть на всех вас, всяких ничтожеств, которые лезли вперед, хватали призы, а орава родителей им аплодировала. Никаких премий? Никаких премий? Поглядите на себя. У кого слава? У кого шикарное жилье? В этот момент кто-то повернул выключатель, и мы, моргая, уставились друг на друга в резком и ярком свете. Сюда тем же путем, что и мы, вошли двое мужчин. И теперь они направлялись к нам. Ширина прохода позволяла им идти бок о бок. Громадный чернокожий был одет в форму гостиничного охранника. В руке он держал рацию, которую я вначале принял за пистолет. Рядом с ним семенил невысокий человек с гладкой темной шевелюрой, одетый в светло-голубой костюм. Оба особого почтения к нам не выказывали. Они остановились в ярде другом от нас, и низкорослый извлек из кармана пиджака удостоверение личности. «Департамент полиции Лос-Анджелеса», — проговорил он. «Мое имя Морган». «Добрый вечер», — произнес я. На некоторое время охранник и полицейский разглядывали нас молча, потом коп спросил. «Вы постояльцы отеля?» «Да», — ответил я, — «постояльцы». Спиной я ощутил прикосновение мягкого халата Линди. Она взяла меня за руку и встала рядом со мной. «Добрый вечер, господин полицейский», — протянула она сонным, медоточивым голосом, совершенно ей несвойственным. «Добрый вечер, мэм», — отозвался коп. «Вы по какой-то особой причине в такой час на ногах?» Мы оба в раз начали отвечать, но расхохотались. Наши собеседники, однако, ни малейших признаков веселья не обнаружили. «Не спится что-то», — заявила Линди. «Решили немного прогуляться». «Прогуляться», — повторил коп и оглядел залитый слепящим светом зал. «Наверное, искали чего-нибудь перекусить». «Именно так, господин полицейский», — голос у Линди все еще разительно не походил на обычный. «Слегка проголодались. Уверена, с вами по ночам тоже такое случается». «Вероятно, что-то с доставкой в номера не заладилось», — заметил коп. «Да-да, именно», — поддакнул я. «Меню стандартное», — продолжал коп. «Стейки, пиццы, гамбургеры, трехслойные сэндвичи. Знаю, сам только что заказывал в круглосуточной службе питания, но вам, наверное, такая еда не по вкусу». «Да нет. Вы же понимаете, в чем тут вся штука», — пояснила Линди. «Главное — подурачиться. Потихоньку пробраться на кухню и перехватить кусочек чего-нибудь запретного. Помните, в детстве, я думаю, вас тоже подмывало?» По виду наших собеседников незаметно было, что это их хоть сколько-нибудь тронуло. «Сожалею, что причиняю вам беспокойство», — проговорил полицейский. «Но, как вы понимаете, вход постояльцам сюда закрыт. Кроме того, только что обнаружена пропажа кое-каких вещей». «Неужели?» «Да». «Вы сегодня вечером ничего странного или подозрительного не заметили?» Мы с Линдой переглянулись. И она выразительно мотнула головой. «Нет», — сказал я. «Ничего подозрительного мы не видели». «Совсем ничего?» Охранник подошел к нам почти вплотную, еле протиснулся грузным телом между нами и буфетной стойкой. Я сообразил, что, пока его напарник заговаривает нам зубы, он планировал проверить на близком расстоянии, не прячем ли мы что-нибудь на себе. «Да совсем ничего», — подтвердил я. «А что, собственно, вы имеете в виду?» «Сомнительных лиц. Необычную возню». «Господин полицейский», — потрясенно обратился к нему Линди, — «вы хотите сказать, что номера были взломаны?» «Не совсем так, мэм. Однако некоторые ценные предметы исчезли». Затылком я ощутил, как охранник позади нас переминается с ноги на ногу. «Так вот, почему вы оказались здесь, среди нас», — продолжала Линди. «Чтобы защитить нас и наше имущество». «Совершенно верно, мэм». Коп слегка повел глазами, и у меня создалось впечатление, что он обменялся взглядом с охранником за нашими спинами. «Так что, если заметите что-то необычное, пожалуйста, немедленно вызовите охрану». Разговор, казалось, был исчерпан.